Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 12 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня исполняется 22 года перемирию в зоне Карабахского конфликта. Омбудсмен НКР проконсультирует граждан для обращения в Европейский суд по правам человека. Состоялся видеосеминар по литературному мастерству «Степанакерт, Москва». Итак, подробности новостного блока. 5 мая отмечалась 22-я годовщина подписания Бишкекского протокола о перемирии в зоне Карабахского конфликта. В начале апреля Азербайджан демонстративно в виде четырехдневной широкомасштабной военной агрессии нарушил указанное соглашение. В нашей программе беседа с членом делегации НКР в Бишкеке в 1994 году, спикером Национального собрания республики Ашотом Гуляном. Ашот Владимирович, вне всякого сомнения, запуску переговорного процесса должно предшествовать стабильное прекращение огня. Что делать? Следует восстановить в полном объеме действия Бишкекского протокола или нужно новое соглашение о перемирии? Бишкекский протокол – это политическая площадка для соглашения в режиме прекращения огня. Азербайджан всячески старается проводить политику, которая ставит под сомнение реальное соглашение, трехстороннее соглашение, которое было заключено в мае 1994 года между Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией. Я считаю, что пункты Бишкекского протокола и сейчас они актуальны, и сейчас они имеют юридическую силу, потому что это, может быть, более носит декларативный характер, а реально то, что соглашение о прекращении огня – это уже конкретное обязательство, которое взяли все три стороны. Я уверен, что новой агрессии, которую начал Азербайджан против Нагорно-Карабахской республики, это была как раз конкретная попытка торпедировать трехстороннее соглашение. Поэтому я считаю, что бы ни случилось, тем более учитывая итоги апрельских действий, которые были навязаны Азербайджаном, могут быть только возобновление режима прекращения огня, который имеет в основе соглашения от 1994 года. Не раз говорилось о том, и время доказало, что Азербайджан в качестве договаривающейся стороны абсолютно ненадежен. Что делать в таком случае? Где искать гарантии, гарантов? К сожалению, в течение этого периода мы убедились, что все наши опасения, которые были озвучены прежде относительно деструктивности Азербайджана, это все подтвердилось, и, к сожалению, должен отметить, что у нас другого выбора нет. Наш переговорный партнер – это Азербайджан, который не то, что ненадежный во всем переговорном процессе. Но в течение всего этого периода Азербайджан всячески старался избегать конкретных договоренностей, в результате чего все достигнутые даже временные договоренности, они все оказались невыполненными. Я думаю, что это не наша проблема, этим должны заниматься международные посредники. То, что Азербайджан не выполняет или старается избегать своих обязательств, это должно стать предметом обсуждения на самых серьезных площадках, особенно международных организаций. Мы не раз говорили о нашей готовности за переговорным столом обсуждать все возможные вопросы. Это не говорит о том, что мы согласны на все возможные решения. И я считаю, что апрельские события как раз стали доказательством того, что позиция Нагорно-Карабахской стороны как раз является самой конструктивной за все эти годы. Это была беседа со спикером Национального собрания НКР Ашотом Гуляном. Омбудсмен НКР Рубен Меликян продолжит начатую своим предшественником Юрием Айрапетяном работу в направлении информирования международной общественности об инициированной Азербайджаном в отношении Арцаха апрельской агрессии. Как пояснил Рубен Меликян, работа в направлении подготовки промежуточных докладов продолжится, на их основе в дальнейшем будет составлен окончательный доклад. Ранее экс-омбудсмен Юрий Айрапетян подготовил несколько промежуточных докладов о жестокости действиях, совершенных солдатами вооруженных сил Азербайджана в отношении населения НКР и военнослужащих армии обороны. Доклад был опубликован в очередном номере официального органа Института европейских омбудсменов «Евроомбудсман». Аппарат омбудсмена НКР в рамках своего мандата проконсультирует граждан для обращения в Европейский суд по правам человека в связи с развязанной Азербайджаном в начале апреля агрессией в отношении Арцаха. В рамках своего закрепленного законодательством НКР мандата аппарат омбудсмена готов содействовать гражданам. Пока таких обращений нет, добавил Рубен Меликян. В то же время он напомнил, что в докладе его предшественника имеются соответствующие материалы, которые граждане могут использовать. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Скажите, пожалуйста, как зародилась идея написать эту книгу? Какой период охватывает? Как вы знаете, в 2008 году был создан Общественный совет по внешней политике и безопасности. Это неформальное партнерство неправительственное и аналитический центр. В рамках работы в этой структуре имели возможность публиковать разные материалы, аналитику, и удалось найти какие-то новые формулы, которые смогли бы помочь продвижению переговорного процесса. В итоге, обобщив все наши разработки, зародилась идея объединить и сделать в виде книги и представить читателям. Она вышла на русском языке, книга на внешнюю аудиторию. Большая часть тиража будет распространена в России и других русскоязычных странах. Это важно, чтобы внешняя аудитория знала бы, о чем думают в Карабахе. Есть много книг о Карабахе, которые написаны вне Арцаха. Я думаю, наша инициатива по изданию этой книги заполнит тот пробел, который имеется. Она больше ориентирована на экспертов, военных аналитиков, политологов и так далее. Мы намерены предоставить экземпляры книг и сопредседателям Минской группы ОБСЕ, где есть критика в их адрес. И эта критика, она конструктивная, поскольку там даются также рекомендации. Сегодня, казалось бы, сложилась патовая ситуация, переговорный процесс приостановлен. Что вы думаете о сегодняшнем дне? Вроде те заготовки, то, что были, сейчас уже неприемлемы для Карабаха. Книги «Карабахский мирный процесс», «Взгляд из Арцаха», есть критический анализ деятельности Минской группы ОБСЕ. Там мы критикуем устаревшие подходы посредников по урегулированию. И апрельские события еще раз доказали, что нужно пересматривать эти подходы. Нужно восстановить полноценный переговорный формат, где представители руководства Нагорно-Карабахской республики должны иметь полноценное участие в обсуждениях. Но на сегодняшний день, конечно, переговоры как бы оказались на заднем плане из-за апрельской войны, которая была инициирована Азербайджаном. И сейчас абсолютным приоритетом для нас является укрепление обороноспособности НКР и Армении. После этого только можно будет говорить о каких-то переговорах и о каких-то договоренностях. И надо еще иметь в виду, что мы имеем дело с Азербайджаном как с недоговороспособной стороной. И если у нас не будет достаточно возможностей для обеспечения собственной безопасности, переговоры не могут принести какую-либо пользу. Не считаете, что эту книгу еще надо будет перевести на английский, чтобы больше людей были осведомлены? Да, эта идея, она есть, и она уже осуществляется. Сейчас идет подготовка английского издания, поскольку для нас внешняя аудитория является важной. Те люди, которые заинтересованы в мире на Южном Кавказе, мирном урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта, смогли бы ознакомиться и, может быть, использовать какие-то идеи, которые там есть. Состоялся видеосеминар по литературному мастерству «Степанакерт, Москва» для участников прошедшего в прошлом году творческого конкурса «Арцах. Образы будущего». Семинар был организован Русско-армянским содружеством и русской общиной НКР. Задумка вот этого семинара, который проходит сегодня, она была обговорена в конце декабря. Мы хотели ее сделать, но у нас что-то не сложилось, и так получилось, что мы проводим сегодня. Мы проводим сегодня, и поэтому наши дни сегодняшние нынешние, апрелевские, вот уже маевские. Денис Владимирович назвал этот семинар «Вопреки всему», чтобы вот дети знали, что все равно будет жизнь, что все вопреки всему негативному, все равно все будет хорошо. Знаменитая в России женщина, которая была когда-то корректором в журнале «Юность», Ледина Татьяна Николаевна, проводит семинар с детьми. Она разбирает каждое сочинение в отдельности. Может быть, эти сочинения, конечно же, дети написали просто не думая о дальнейшей работе с ними. Но мне кажется, в любом случае русский язык, может быть, в любой области, где бы они потом ни занимали свою должность, работали, вот эта вот частичка тех семинаров, это будет не один, а еще будут семинары. Может быть, вот эта вот частичка знания русского языка в другом формате, который не преподают в школе, им очень сильно понадобится. К собравшимся в Степанакерском центре информационных технологий обратился один из инициаторов конкурса, общественно-политический деятель Денис Дворников. Семинарское занятие провела известный литературный редактор Татьяна Ледина. Она рассказала об основах литературного мастерства, о типичных ошибках начинающих писателей, о том, как развить чувство слова и грамотно реализовать творческую задачу. Татьяна Ледина индивидуально поговорила с авторами конкурсных сочинений, дав конкретные советы каждому. Напомним, что в ближайшее время отдельным сборником выйдут в свет работы конкурса «Арцах. Образы будущего». Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.